К этому же времени относится изменение названия «Тысяча ночей» на «Тысяча и одна ночь». Немецкий ученый Литман связывает эту метаморфозу с влиянием тюркского идиома «бимбир» — «тысяча один», обозначающего неопределенное множество. Проникновение тюркской лексики в арабский язык в это время было связано с ростом политического влияния тюркских кочевников в жизни арабских провинций, распавшейся мусульманской империи. Позднее число 1001 стало восприниматься буквально в его точном значении, и появилась потребность дополнить в соответствии с общим названием число ночей до 1001, в результате чего в книгу включались новые, ранее существовавшие самостоятельно произведения. В этот период в свод вошел цикл рассказов о путешествиях Синдбада-морехода, основанный, по-видимому, на книге «Чудеса Индии» персидского капитана Бузурга ибн Шахрияра, а также героические эпопеи, связанные с воспоминаниями о войнах с крестоносцами и Византией, некоторыми чертами близкие европейским рыцарским романам. Свой окончательный современный вид «Тысяча и одна ночь» приобрела в Египте в начале 17 века, уже после покорения Египта и Сирии османским султаном Селимом I, 1512-1520. Не случайно родиной окончательной редакции свода оказался Египет, города которого после разрушения Багдада монголами в середине 13 века стали главными экономическими и культурными центрами арабского мира. К индоиранскому слою свода следует отнести прежде всего волшебные сказки, которые отличаются поэтичностью, изяществом концепции, занимательностью. В нашем сборнике «Сказка о купце и духе», «Сказка о рыбаке». В них, как правило, действуют сверхъестественные существа, добрые и злые духи, сознательно, по своей воле вершащие судьбы героев. Такая черта индийских сказок восходит, надо полагать, к развитой индоиранской мифологии. Сюжеты некоторых сказок имеют параллели в индоиранском фольклоре, хотя связать их с какой-либо конкретной исторической средой невозможно, так как за долгие годы странствий они утратили прежние географические, этнографические и социальные приметы. Мифологическая фантастика, мир волшебных сил, талисманов и чудес в них арабизированы. Сверхъестественные существа именуются джиннами и ифритами, то есть персонажами арабо-мусульманской мифологии. Утратив священную окраску, эта фантастика воспринимается как поэтический вымысел и приобретает метафорическое значение. Иной характер носят рассказы, возникшие на арабской почве. В багдадских новеллах, часто небольших по размеру, в отличие от индоиранских и позднейших египетских сказок и рассказов, сверхъестественные силы не играют существенной роли. У горожан, жителей Багдада, с их трезвым умом нет особого вкуса к чудесам, их больше увлекают удивительные события, происходящие в реальной жизни. Багдадские рассказчики любят повествования о преданной, бескорыстной и самоотверженной любви. Рассказ о Муавии и бедуине, рассказ о влюбленных, погибающих от любви, рассказ о Халиде ибн Абдаллахе аль-Касри, но также и любовные сюжеты, в которых эротический элемент иногда носит грубоватый и даже непристойный характер. Рассказ о чистильщике и женщине. У них всегда есть пристрастие к комическому, и они приходят в восторг от находчивых остроумных ответов. Рассказ о Ширин и рыбаке, рассказ о Масруре и Ибн Аль-Кариби. Ловкой изобретательности софистически мудрого мусульманского богослова, рассказ об Абу Юсуфе, благородство, великодушие и верности слову, рассказ о честном юноше. Героями багдадских рассказов часто бывают реальные исторические персонажи, поэты Абу Нувас, музыканты, Ибрахим и Исхак Масульские —